принялся за арабских комедиантов с утра, так как в 2 часа должен был пойти на концерт Фран, Шама 92. По дороге туда встретил Гэжу Сант и часть пути проехал в ее экипаже. Я с искренним удовольствием снова увиделся с ней. Великолепная музыка. Квартет Гайдна один из последних, написанных им. Шопен мне сказал, что достичь этого совершенства, которое так восхищает нас, Гайдну помогла опытность. Моцарт, прибавил он, не нуждался в опытности. Знание всегда стояло у него на уровне вдохновения. Его квинтеты, уже слышанные мною Буассара, трио из Радольфа Бетховена, наряду с величайшими красотами заурядные места, отказался обедать у Гэжи Сант, чтобы скорее вернуться к себе и отдохнуть. Вечером у Гэ, Тьера, там была одна Гэ Жадон, продолжал работать над арабскими комедиантами Исиль, 22 февраля, но подвинул их. У Асселина в 7:30, чтобы отправиться в Вен, Сен. Принц был очень любезен. Возвратились рано. Были вместе с деканом и Жадином. Этот последний мне сказал, что Гэ Жаде с неудовольствием отметила, что я не побывал у нее. Это меня сильно огорчило. Асселин представил меня своей жене. У нее очень простой и добродушный вид. Декан зашел за Асселином, чтобы ехать к принцу, в засаленном черном галстуке с разводами и в выленившем жилете. Ему одолжили белый галстук. Я напрасно просил его не курить в карете по дороге в Винсен. У принца я встретил Ша, Гиса в парадной форме командора и Аксируа, моего старого товарища, увешанного турецкими орденами. Там же я видел Буланжа и Эля Ридана, который произвел на меня впечатление очень симпатичного человека. Работал над арабскими комедиантами. Заходил при 23 февраля вечером у Альберты, небольшое общество. Я с истинным удовольствием повидался с этой дорогой мне приятельницей. Она казалась помолодевшей в своем туалете и весь вечер была неутомима. Ее дочь тоже была очень мила. Она очень грациозно танцует, особенно эту пошлую польку. Видел Г. Леона, а также Г. Де Лабом. Этот человек не стареет. Морест цитировал нам письмо Софии Арну 93 к министру Люсьену. Гражданин министр, я в течение своей жизни зажию заказ 619-145. 24 февраля, 25 февраля, 26 февраля, 27 февраля гало немало огней, а сейчас у меня нет ни сучка, чтобы развести огонь у себя. Дело в том, что я умираю с голоду. Подпись. Старая актриса не вашего времени, и т.д. Мадемуазель де Шатевье. Мадемуазель де Шатанев, что это за бесконечные мадемуазели? Спрашивали ее. Она отвечала, их столько, сколько разрушенных замков. В самый разгар террора Эммы Клерон 94 удалилась в Сен, Жермен и жила в крайней нужде. Как-то вечером стучат к ней в дверь. После некоторого колебания она открывает. Входит человек, одетый угольщиком. Это был ее товарищ по сцене Ларев. Он оставляет мешок с рисом или с мукой и уходит, не сказав ни слова. Работал над арабскими комедиантами. Вечером у герцога Немурского. Видел Пилитона 96, который хвалил меня за мой плафон, затем Филарета, Риви. Беспорядок при выходе. Вечером у Гэжи Фаржи. Гэжа Анри играла мне отвратительную современную музыку и, между прочим, на закуску, две песенки, которые ее соседки орали в саду целое лето. Доза 96 предупредил меня накануне, что герцогиня Орлеанская посетит выставку на улице Сен-Лазар и желала бы меня там видеть, мягкий знак. Она была со мной очень любезна. При выходе я встретил Ве, который побывал с утра на выставке на улице Гранж-Батильер. Там был великолепный Тициан, Лукреция и Тарквиния и Рафаэль, Богоматерь, поднимающая покрывало, неуклюжесть и великолепие Тициана, изумительное равновесие линий Рафаэля. В этот день я окончательно убедился, что именно этому ритму он несомненно обязан своими лучшими красотами. Вольности и неправильности проистекают у него из необходимости следовать своему стилю и привычкам руки. Фактура, как бы сделанная сквозь лупу мелкими мазками кисти. Заходил Лассель, затем Арну 97. Этот последний хочет где-нибудь устроиться после краха эпохи. Я написал Анембю, Лазу 98. Приходил Гренье 99 сделать этюд постелью с Марка Аврелия. Мы говорили о Моцарте и Бетховене. У последнего он находит такой взрыв мизантропии и отчаяния, а в особенности такое изображение природы, каких никто до него не достигал. 146. Мы сравнивали его с Шекспиром. Он оказал мне честь зачислить и меня в разряд таких же диких наблюдателей человеческой природы. Надо сознаться, что, несмотря на свое божественное совершенство, Моцарт не открывает нашему духу таких горизонтов. Не зависит ли это от того, что Бетховен пришел позднее? Я думаю, можно сказать, что он действительно в большей степени отразил современный характер искусств, склонных к выражению меланхолии и к тому, что ошибочно или верно принято называть романтизмом. Однако же и Дон Жуан полон этим чувством. Обедал у Гэжи Фаржи и провел у нее вечер. Она еще не здорова, и я бы очень хотел, чтобы она больше уделяла внимания себе. Мечтала Гэжи Иль. Решительно не проходит ни одной ночи, чтобы она не снилась мне или чтобы я не чувствовал себя счастливым в ее присутствии. А вместе с тем я так глупо пренебрегаю ею. Это прелестное существо. Набросал белилами фоскари и покрыл холст гризелью, смесью черной персиковой с белилами. Это будет довольно хорошим подмалевком, чтобы избежать розовых и рыжих тонов. Большая копия СВ Бенедикта, которую я писал именно таким образом, сохранила свежесть, трудно достигаемую другим способом. В моей композиции начинают обнаруживаться трудности перспективы, каких я не предвидел. В итоге плохо использованный день, хотя никто не мешал мне. Лишь Гальтрон заходил на минуту насчет дела в Бордо. Обедал у Г. Тьера. Я питаю к нему прежнюю дружбу и чувствую в его салоне прежнюю скуку. В 10 часов с Де Арагоном у Г. Жисант. Он рассказывал нам об интересном произведении, переведенном неким Г. К. Залис, «Страсти господа нашего спасителя», сочинение немецкой монахини Екатерины Эммери. Прочесть это. Там есть очень интересные подробности относительно страстей, открывшиеся этой девице. Сделать для лестницы Люксембурга сцены из революции и империи с аллегорическими персонажами. Отечество, ведущее волонтеров, слава, венчающая Наполеона, и т.д. Побежденная Африка, наши солдаты, бросающиеся в море, чтобы овладеть ею. 28 февраля 1 марта. 147 ю. 2 марта битва при Исле, в поэтическом толковании. Египет, покоренный гением Бонапарта, и т.д. После завтрака снова принялся за положение в гроб. Это третий сеанс перевода эскиза на холст, и, несмотря на плохое самочувствие, я в течение дня сильно подвинул работу и довел до состояния, при котором холст может ждать четвертой атаки. Я доволен этим наброском, однако как сохранить при разработке деталей это впечатление целого, которое получается от простых масс? Большинство художников, и я сам делал так раньше, начинают с деталей и только под конец создают общее впечатление. Как ни печально видеть, что из удачного наброска, по мере того как вводить в холст детали, исчезает впечатление прекрасной простоты, еще больше замечаешь, что нельзя добиться ее, когда идешь в работе обратным путем. Целый день внушал себе решимость уединиться в ложе верхнего яруса и смотреть «Тайный брак». После обеда мужество меня покинуло, и я остался дома читать «Монте-Кристо», который не помешал мне заснуть. Тон скал в глубине положения в гроб, в светлых местах умбра и белила наряду с неаполитанской желтой и черным. Этот последний тон уничтожает розоватость. Другие светло-золотистые тона для изображения травы. Тон желтой охры и черного, более темного или светлого. Тень, умбра и зеленая земля жженая. Натуральная зеленая земля также смешивается со всеми указанными тонами по мере надобности. Сегодня утром приходила модель, которая напомнила мне по телосложению бедную Гэжу Виер. Это Гэжа Лабар, улица Вивин, 38. Она не хороша, и вместе с тем в ней есть что-то пикантное. Это оригинальная модель. Приходил Дюфай, затем Колен. Первого преследует мысль о необходимости революции. Общая безнравственность ужасает его. Он верит, что наступит такой порядок вещей, при котором честные люди наложат узду на негодяев. Молодой Книпфлер приходил показать мне свои эскизы и композиции. Плохое самочувствие. Попробовал уже в поздний час поработать над фоном положения в гроб, переписал горы. Одно из больших преимуществ первого воплощения эскиза на холсте, в смысле тона и общего впечатления, помимо того, 148, что не думаешь о деталях, состоит в том, что поневоле бываешь принужден накладывать только те тона, которые абсолютно необходимы. Начав здесь с завершения фона, я сделал его, возможно, более простым, чтобы он не казался перегруженным рядом с простыми массами, какими пока обозначаются фигуры. Следовательно, когда я закончу фигуры, простота заднего плана позволит мне или даже принудит меня там поместить только то, что абсолютно необходимо. Это и даст возможность, раз перевод эскиза доведен до такого состояния, разрабатывать точнее каждый отдельный кусок, не испытывая нужды в том, чтобы подвигать вперед картину в целом. Я все время исхожу из предположения, что тонны общие впечатления уже повсюду найдены. Это значит, что фигура, которую начнешь заканчивать среди всех остальных, обозначенных лишь массами, невольно сохранит простоту в деталях, чтобы не слишком бросаться в глаза среди соседних фигур, намеченных лишь под малевком. Очевидно, что если картина в этой фазе достигла уровня, удовлетворяющего наш замысел в смысле линий, цвета и общего впечатления, то продолжать работать до конца в том же смысле, то есть и дальше разрабатывать тем же приемом начатое, означает потерять преимущество большой простоты впечатления, какая лежала в основе замысла. Глаз привыкает к деталям, которые мало-помалу проникли в каждую из фигур и во все одновременно, и поэтому картина никогда не будет казаться законченной. Первый недостаток – детали подавляют собой массы. Второй недостаток – работа требует гораздо больше времени. Вечером был уборно 10 градусов. В эту среду вновь принялся за скалы в глубине положения 3 марта в гроб и закончил перенесение на холст эскиза Магдалины, обнаженную фигуру первого плана. Жаль, что в этом наброске недостаточно сильна лепка. Время невероятно зализывает картины. Моя Севилла показалась мне как бы совершенно всосавшейся, если можно так выразиться, в холст. Об этом стоит серьезно подумать. Смотрел «Пуритан 101» во вторник вечером с Гэжой Фаржи. Эта музыка доставила мне большое удовольствие. Лунный свет в конце был великолепен. Это лучшее, что создает декоратор этого театра. Все тона очень просты, кажется, черный, голубой и, может быть, умбра, но с очень четко обозначенными планами одними поверх других. Терраса, возвышающаяся над 149 окрестностями, написана очень простым тоном, с яркими бликами белого, изображающими бойницы, пробитые в камне. Клеевые краски вполне соответствуют этой простоте эффектов, пятна не смешиваются, как в живописи маслом. На небе, очень просто написанном, изображено несколько башенок или зубчатых крыш, причем одни выделены на фоне других только при помощи большей интенсивности тона. Рефлексы сильно подчеркнуты, а для светлых мест достаточно нескольких мазков почти не подмешанными белилами. 4 марта сегодня утром был Ве, я с удовольствием повидался с ним, был Г. Жофруа от Бюлоза. Ве никогда не догадается уйти, когда приходит кто-нибудь посторонний. Поразительная невоспитанность. Возвратился в палату и принял решение вести самому свое художественное хозяйство. Я прекрасно сам справился со всем этим и в то же время выиграл свободу. Вот уже 11-й раз, как я возвращаюсь туда. Картина сильно двинулась вперед. Работал главным образом над Орфеем. Эти подмалевки, где даны только тонны массы, действительно превосходны для такого рода работ над частями, например, над головами, которые обозначены одним пятном, лишь слегка моделированным. Если отдельные тона взяты верно, черты лица выступают как бы сами собой. Эта картина становится простой и величавой. Мне кажется, что это лучшее из всего, что сделано мной в этом роде. Вечером ненадолго к Леблану, который заходил ко мне после болезни. Виер тоже заходил днем. Очень жалею, что меня не было дома. 6 марта вчера, работая над ребенком, стоящим возле женщины с левой стороны в Орфее, я вспомнил о множестве маленьких мазков, сделанных кистью, точно бы на миниатюре, в Мадонне Рафаэля, которую я видел на улице Гранж-Ботильер вместе с Ве. В таких вещах, где приходится жертвовать собой во имя стиля, пресловутая широкая и плавная манера Ван Лоа ведет лишь к приблизительности. Стиль может быть результатом только очень большой изысканности, и широкое письмо должно уступить место точному мазку, когда он настоящий. Постараться увидать в музее большие гуаши Корриджа, мне кажется, они сделаны очень маленькими мазками. 150. Арну был у меня сегодня утром. Мы говорили об артистах, которым приходится писать о собратьях по искусству, и он мне напомнил слова некоего Г. Габриэля, водевилиста, который сказал по этому поводу: «Нельзя в одно и то же время работать Розго и подставлять ей собственный зад». Получил приглашение на обед к герцогу Монпансье в понедельник. Усталость. Арну заходил ко мне сегодня утром. Ему не поручили статью о салоне для ревю. Был в палате. Работал без большого подъема, но, несмотря на это, сильно двинулся вперед. Вечером усталость и отвратительное настроение. Оставался дома. По правде говоря, я не слишком благодарен небу за то, что оно делает для меня. В эти моменты усталости все кажутся мне провалом. Возвратясь, нашел письмо от Гажеран с чеком в 300 франков на 15-е число. Она спрашивает также в письме, как следует расположить окна в ее мастерской, которой я никогда не видел. За ночь отдохнул. 6 марта, войдя к себе в мастерскую, вновь обрел хорошее расположение духа. просматривал охоты Рубинса. Охота на гиппопотама, самая неистовая из всех, нравится мне больше всего. Я люблю ее пафос, ее чрезмерные и напряженные формы. Я обожаю их всей силой своего презрения к слащавой кукольности, какие размазываются в современной живописи и в музыке Г. Верди. Третьего дня Гжа Леблан никак не могла понять, что мне нравится в двух очаровательных рисунках Прюдена, которые есть у ее мужа. Гжа Гиза просит у меня рисунок для лотереи и заверяет меня в своих дружеских чувствах. Наконец-то я пишу для Г. Раши. Сделал несколько набросков с охот Рубинса. У его преувеличенных и раздутых форм можно учиться не меньше, чем у точных подражаний. Обедал у Гжи Фаржи. Встретил там Г. Крака и его дочь, которая немного помузицировала для нас. Пьерри пришел около половины второго, когда я одевался, 7 марта, чтобы отправиться в консерваторию. Поехал я один в ложе 151. Прослушал первый отрывок. Гжа Сант не приезжала. Она появилась как раз тогда, когда исполняли вещь Ансла, крайне скучную. В общем, я не в восторге от этого концерта. Только одна вещь Бетховена, рояль с виолончелью, до некоторой степени понравилась мне, да квартет Моцарта в заключение. Я сказал Гжи Сант, провожая ее домой, что Бетховен действует на нас сильнее потому, что он человек нашего времени. Он романтичен в высшей степени. Обедал у нее. Она была крайне любезна. Нам надо съездить вместе посмотреть Люксембург и палату депутатов. Вечером был де Арпентини и ушел очень поздно. Суд Париса 102 Рафаэля, на очень потертой гравюре, предстает передо мной в совершенно другом свете с тех пор, как я восхитился его изумительной гармонией линий в Мадонне с покрывалом на улице Гранж-Батильер. Эта особенность, проявляемая везде, тоже является качеством, которое совершенно затмевает все, что Моише видеть после него. Об этом не стоит слишком задумываться из страха выбросить все свое за окно. Может быть, некоторая холодность, которую я испытывал к Тициану, проистекает из того почти упорного невежества, которое он проявляет в отношении красоты линий. Марта снова потратил на Отелло весь день, сильно подвинул работу. В 5 часов уехал в Винсен, обедал у принца. Перед этим заехал к Дельсеру, надо ему написать. Обедал между двумя незнакомыми мне людьми. Моим соседом справа был старый артиллерийский майор, наполовину глухой, по-видимому, от пушечной стрельбы. Тем не менее мы разговаривали. Видел Спонтини 103, которому меня представили. 9 марта Гофман написал статью о Вальтер Скотте. Сегодня утром заходил Г. Дюфай. Он, между прочим, сообщил мне об этом. Он просил меня направить его к Бюлозу. Я ему сказал, что только что говорил относительно Арну. Гофман, сказал он, прочтя первое произведение Вальтер Скотта, был сильно поражен. Он считал недоступным для себя это величавое спокойствие. По-видимому, он не отдавал себе отчета в противоположностях, которые образуют его талант. Крайняя лень и усталость от вчерашнего дня. Часть дня я читал Монте-Кристо. 152. Нерешительность до половины первого. Затем пошел в па. М. Марта Лату и рассудительно работал там над мужчинами с плугом, над женщиной и над валами. Возвратясь, узнаю, что заходил мой старый учитель чистописания Верди. Я был тронут этим вниманием. Получил извещение о похоронах единственной дочери Бари. Этому несчастному будет очень тяжко и очень одиноко. С утра Ве. Он мне рассказывал о строгостях жюри. 11 марта на похоронах дочери Бари. Не было никого из его друзей, художников, которых я обычно видел у него. В церкви были Циммерман, Дюбюф и Бракасса, которого я видел впервые. Маленькая, черная, хмурая фигура. Из церкви пошел к Виеру, которого застал в постели. У него простуда. Он все так же неутешен. Много толковали о вечном вопросе насчет прогресса, который мы понимаем так различно. Я говорил ему о Марке Аврелии. Это единственная книга, из которой он почерпнул некоторое утешение со времени своего несчастья. Я указал ему на несчастье Бари, еще более одинокого, ибо он потерял родную дочь, и затем у него меньше друзей. Его замкнутый, чтобы не сказать более, характер исключает всякую близость. Я сказал ему, что, если вдуматься хорошенько, то религия лучше, чем все другие системы, разъясняет участь человека, то есть его покорность судьбе. Марк Аврелий, в сущности, говорит то же самое. Вернулся к себе и снова во втором или в третьем часу вышел, чтобы отправиться к Г. Дельсеру. В омнибусе встретил Коли. Он нисколько не ослеплен славой Россини. Он говорил мне, что Россини не был достаточно знающим и т.д. Повидал Г. Дельсера, Г. Ремюза. Дельсер рассказал нам о кончине своего брата. Я с большим удовольствием смотрел на картину декана Самсон, вращающий жернова 104, это гениально. Возвращался по страшному холоду, несмотря на солнце. После обеда был у Гэжи Фаржи, это был ее четверг. Были Ларри и Жерви, затем Давид. Когда я уже собирался уходить, он мне наговорил комплиментов насчет моего купола, однако эти комплименты ровно ничего не значат. Он прав, говоря, что волнения изнашивают так же сильно, как излишества. Он мне назвал одну женщину, которая 12 марта, 13 марта, 14 марта строжайшим образом запретила рассказывать себе даже о пустячном происшествии, если оно способно ее взволновать. Я чувствую в конце концов, как утомляет меня оживленная беседа и даже то внимание, с каким я должен выслушивать мысли другого. День полного безделья. В середине дня пробовал приняться за Валентина, но принужден был бросить его и снова взяться за Монте-Кристо. После обеда был у Гэжи Санд, шел страшный снег, и я по грязи добрел до улицы Сен-Лазар. Милый малютка Шопен немного поиграл нам. Какой восхитительный гений! Клизин же, скульптор, также присутствовал. Он произвел на меня не слишком приятное впечатление. После его отъезда де Арпентини начал его пробирать совершенно в духе моих собственных впечатлений. Гаспар Лакруа заходил на минуту. Он очень хвалил мой рисунок Христа, который находится на улице Сен-Луи. Впервые слышу похвалы этой вещи. Вчера Клизин же говорил мне об одной из своих статуй, что он не сомневается в том, что она мне понравится, поскольку она раскрашена. Так как, по-видимому, моим исключительным уделом принято считать краски, то даже в скульптуре им надлежит быть для того, чтобы она мне понравилась или по крайней мере стала понятной. Вновь взялся за Валентина. Гэжа Фаржи заезжала за мной, чтобы обедать у нее, а в 9 я был у Мара. Там был и Кутюр. Гаспар Лакруа зашел за мной, и мы были у Кара 106. Он, как и многие другие, которые, может быть, и не совсем неправы, утверждает, что, несмотря на мое стремление к систематизации, инстинкт всегда будет увлекать меня за собой. Кара – настоящий художник. Вещи живописца надо видеть в его мастерской, чтобы получить подлинное представление об их достоинстве. Я вновь увидал и оценил здесь совершенно по-другому картины, которые уже видел в музее, где они произвели на меня незначительное впечатление. Его большое крещение полно наивной прелести, его деревья восхитительны. Я говорил ему о дереве, которое мне надо написать в Орфее. Он мне советовал давать себе больше воли и доверять тому, 154, что приходит само собой. Именно так он работает большей частью и сам. Он не допускает, чтобы можно было создавать прекрасное, ставя перед собой бесконечные трудности. Тициан, Рафаэль, Рубенс и Т.Д. работали легко. Они действительно делали лишь то, что хорошо знали. Только кругозор у них был шире, чем у того, кто пишет, например, одни пейзажи или цветы. Однако, несмотря на эту легкость, все равно остается много неизбежного труда. Кара долго корпит над каждым предметом. Ему приходят новые мысли, и он еще подбавляет их во время работы. Это хороший прием. Вечером у Тьера возвратился совершенно больным и в отвратительном настроении духа после небольшой прогулки по бульвару. Этот Париж ужасен. Как мучительна эта тоска. Почему не замечать тех благ, которые дарованы мне небом? Ипохондрия омрачает все. Гренье приходил в палату. Он зашел повидаться со мной. 1 марта он шутит, что я, побыв наковальней, сделаюсь теперь молотом. Синека ему очень нравится. Сократ кажется ему удачным по цвету. Это 14-й сеанс. Я мало работал из-за этого перерыва. Принялся за группу парящих в воздухе богинь. Затем был у Эмль Марс. Она при смерти. Я видел ее. Это была сама смерть. Вернулся усталый. Вечером был у Леблана. Он показывал мне акварели еще времен наших вечеринок. Вещи Сулья меня удивили. Они оказывают на воображение гораздо более сильное впечатление, чем акварели Фильдинга. С утра плохое самочувствие. 16 марта ж, заходила днем после салона, который сегодня открылся. Мои картины там неплохи. Она ушла при появлении Виера. Он пришел с выставки художников на улице Сен-Лазар. Он и Лефевр в восхищении от головы Клеопатры 106. Лефевр говорит, что на выставке она единственная по силе. Но каким образом они не замечали этого 10 лет назад? По-видимому, примесь моды неизбежна во всем. Ван Изакер приходил с вопросом, какие из моих картин продаются. Ему бы подошли Христос и Адалиска. Я показал ему алжирских женщин и незаконченного льва и убитым охотником. Он берет у меня обе первые за 15 тысяч франков. Ван Изакер из Антверпена. В Париже его адрес. 155, улица Амстердама, 29. Предупредить его, когда я закончу. Я собирался было вечером снова навестить Эмиль Марс и затем пойти к Асселину, но предпочел отдохнуть и рано лег спать. Гринье мне сказал, что тот тон, который имеет лиловый оттенок в верхней части спящих марокканцев, передавал бы свет лампы в том случае, если бы я сделал его оранжевым. Думаю, что он прав. Доказательством может служить то, что в отеле землю, которая была лиловатая, я затем сделал оранжевой. Следовать этому наблюдению в Валентине. 17 марта писал в палате. Почувствовал, как нездорово находиться в этом помещении. Я слишком долго оставался там. Потом зашел навестить Эмиль Марс. Бедная женщина все в том же состоянии. Нездоров весь вечер и следующий день. Утром пришел Гренье и принес новости по поводу салона. Затем зашел Лакруа, чтобы дать мне адрес одного учителя рисования для тех, кого направила ко мне Гэжабабю. 18 марта я должен был пойти сегодня вечером к Бертину, но отказался от этого. Боль в ухе вместе с раздражением горла. Вышел около 4 часов, чтобы купить цветов и отослать их. Эта прогулка, вместо того чтобы принести мне пользу, подействовала в обратном смысле. 19 марта уж, около половины первого. Она собиралась уходить с Гэжой Декериль. Они устроили свои дела так, что мы вышли вместе около 3 часов. Они взяли меня с собой к Барбье 107. Там я видел Гэжу Рабелла. Возвращаясь домой, я зашел по дороге к Гэже Сант, но не застал ее. Вечером оставался дома, не здоровилась. 20 марта весь день дома. Читал «Рыцаря Красного замка» Дюма, очень занимательно и очень поверхностно. По обыкновению, мелодраматично. 21 марта написал Гэже Бабю и Гэ Тьеру, дабы принести извинения, что не смогу обедать у них. Сегодня утром мы уезжаем. 27 марта выехали из Шамрази в половине пятого. Утром восхитительная прогулка. Прошел маленькой улицей вдоль парка Г. Барбье, затем по тропинке влево, далее по склону холма 156, до маленького фонтана, где посидел. Очаровательный привал, который я часто буду делать, если смогу. Дошел до болота с лягушками и вернулся равниной по Санцепеку. Днем был Г. Барбье. Обедал у Борна. Видел там последнего из своих двоюрод, 28-ных братьев Берле, Гальтрона и Резинера с женой. Обедал уж, сегодня, как и вчера, как и завтра, снова писал 29 льва с мертвым человеком. Довел его до состояния, которое вызывает желание его закончить. На следующий день опять алжирские женщины 108, негритянка и занавес, который она поднимает. У итальянцев с Гэжой Фарже, к закрытию сезона. Первый 30 акт тайного брака 109, второй из Навуходоносора, второй и третий из Отелло. Брак показался мне еще восхитительнее, чем всегда, это само совершенство. Неизбежно было далее идти под уклон, но какое падение до Навуходоносора. Я ушел, не дождавшись конца. Вечером у Гэжи Сант условились пойти завтра в Люксем, 31 Бург. После моего возвращения из деревни я не работаю, если не считать двух первых дней. Каждый день около 2 часов меня лихорадит, и я испытываю сильную усталость. В 11 часов с Гэжой Сант и Шопеном в Люксем, Одинбурге, вместе были в галерее после того, как осмотрели купол. Они проводили меня, и я вернулся домой около 3 часов. Затем пошел к ним обедать. Вечером она должна была быть у Клизинжа и предлагала мне поехать с ней, но я очень устал и пошел домой. Вечером в консерватории с Гэжой Фарже. Симфония Мен, 2 Дильсона, которая мне страшно наскучила, исключая одного преста. Один из прекрасных отрывков Керубини, из его мессы по Людовику XVI, закончили симфонией Моцарта, которая привела меня в восторг. Была исключительная духота, и я до крайности устал, но со мной произошло нечто, чего я еще никогда не испытывал. Марта, Марта, Марта, Марта, апрель, апреля 157. Потому что не только эта последняя вещь показалась мне изумительной со всех точек зрения, но мне казалось, что даже моя усталость исчезла на то время, пока я слушал ее. Эта завершенность, эта полнота, эти легкие оттенки, все это должно приводить в изнеможение музыкантов, у которых есть душа и вкус. Гэжа Фарже довезла меня в своей карете. 3 апреля рано вышел из дому, чтобы повидаться с Готье. Я горячо благодарил его за блестящую статью, появившуюся позавчера и доставившую мне большое удовольствие. У него был вей. Он подал мне мысль, Готье, сделать отдельную выставку всех тех моих картин, какие удастся собрать. Он думает, что я могу это устроить, не прослыв шарлатаном, и что это может даже дать мне некоторое количество денег. У Г. Демарни, здесь я видел роскошь, какой еще нигде не приходилось видеть. Картины его собрания кажутся здесь еще лучше. У него есть один великолепный Ватто. Я был поражен изумительным мастерством этой живописи. Фландрия и Венеция соединились в ней. Но когда я увидал несколько пейзажей Риздаля, особенно один, со снегом, и затем совсем простую Марину, где видно только море в ненастную погоду, с одной-двумя лодками, они мне показались вершиной искусства, ибо как раз оно-то в них совершенно скрыто. Эта поразительная простота уменьшает впечатление от Ватто и Рубенса. Они чересчур артисты. Иметь такие картины перед глазами у себя в комнате было бы лучшей радостью. У Морни, у Гэжи Дельсер, проходя по набережной, купил Льва Динана. Не застав ее, пошел к Миндрану 110. Его не было дома. Меня приняла старуха-мать, которая показала мне его группу. Садик у него уютный. Он наполнен неудавшимися статуями, с которыми несчастный скульптор не знает, что делать. Холодная и сырая мастерская загромождена слепками, гипсами и т.д. Затем появился он сам. Он был тронут моим визитом. Его мраморная группа вот уже несколько лет стоит и не продается. Один мрамор стоил 3000 франков. Вечером у Гэжи Санд Араго говорил мне о проекте, который возник у них с Дюпре и Дейер, относительно выгодной продажи наших картин помимо торговцев. 4 апреля дал Ленаблю 1000 франков, чтобы приобрести акции Лионской железной дороги, затем 2000, чтобы поместить у Лаффита. 158. Дал Г. Дюфай 150 франков сроком на 2 месяца. Спросить Ленабля, сколько стоят Лионские железнодорожные, которые он купил для меня несколько месяцев тому назад. Утром Г. Дюфай, затем Арну, который был с ним крайне холоден, несмотря на его заигрывание. Пустой день и тоже недомогание. Вечером с Гэжой Фаржи в консерватории. Пасторальная симфония, Агнец Моцарта. Запутанная увертюра к Леоноре Бетховена и Верую Керубини, шумная и малотрогающая. После обеда пришел Пьерри. Было жаль отсылать его, но надо было одеваться. Когда он бывает не слишком неприятен, я оттаиваю, и мне кажется, что он опять такой же, как прежде. Он примирился с моим Христом на улице Сен-Луи. В общем, он ему нравится. У Гэжи Дерюбим при вечером, а затем у Гэжи Санд, она завтра 5 уезжает. У меня сильный насморк, который я схватил вчера, и теперь я погибаю от него. Я хотел пойти к Асселину, но не позволяет насморк. 6 днем перенес на панно и набросал Гризелью С.В., жены поверженного Се, Себастьяна. Поработал немного над эскизом халдейских пастухов, 7 которых понемногу заканчиваю по постели, но пришлось прервать работу. Обедал у Пьерри, там был Сулье, затем пришел Вия, вернулся усталый, вышел около половины первого, чтобы отправиться к Г. Тьеру, но холод и усталость заставили меня вернуться. Вечером пришел навестить меня Вия. Он мне сказал, что Тициан в конце жизни говорил, что начинает кое-что понимать в своем ремесле. В венецианских дворцах находится много фресок по Лаверонизе. Тинторетто необычайно много работал над рисунком безотносительно к своим картинам. Он сотни раз копировал некоторые головы Витилле, рисунки Микеланджело и Пьер. Утром был Шеффер. Просматривая днем книгу «Эмблем 24 Бокки», я вновь нашел массу восхитительных вещей, достойных изучения по своему изяществу. Пробую работать перед апреля 159, обедом, но усталость одолевает меня, я еще не совсем поправился. 25 апреля были резинеры Буассар, затем Гэжабафис, которая меня крайне утомила настойчивыми просьбами дать ей обещание приехать к ним этой осенью. Резинер сделал очень справедливое замечание по поводу преувеличенного энтузиазма, какой вызывают некоторые произведения Микеланджело. Я ему приводил слова Кара о недостижимом совершенстве этих работ. Резинер очень хорошо указал, что исполинское, преувеличенное и даже монотонное, имеющееся в подобных вещах, неизбежно подавляют все, поставленные рядом с ними. Антики рядом с византийскими или индийскими идолами как бы сжимаются и кажутся прозаичными, а тем более живопись, будь то Лисюэр или даже Паоло Веронези. Он прав, говоря, что это не должно смущать и что каждая вещь хороша на своем месте. Днем у Гэжи Дельсер, она в постели. Я был очень рад вновь повидаться с ней, несмотря на ее болезнь, которая, как мне кажется, не опасно. Возвращаясь к себе, не мог найти фиакра и вынужден был сесть в омнибус. Сегодня вернул Вея, отослав с прислугой рамку с постелями, изображающими венецианские костюмы, затем маленький холст на тот же сюжет, живопись маслом, далее лист с набросками, акварель, изображающую зал во дворце Дожей, и эскиз на картоне с картины Рубенса, находящейся в Нанте. 26 апреля получил письмо от В, которое доставило мне удовольствие и показало этой предупредительностью, что он испытывает те же чувства, что и я. Около часу у В, в его мастерской, хорошо провел время, назад дошел довольно бодро. Вечером Пьерри зашел провести со мной немного времени. В общем, хороший день. Он мне рассказывал о вечере у Шан, Мартена, где Дюма доказывал слабость Росина, ничтожество Буала и полное отсутствие меланхолии у писателей так называемого Великого века. Я за них заступился. Дюма неистощим в нападках на эту пошлую площадку, на этот вестибюль дворца, где развертывается все действия и у наших классиков трагедии и у Мольера. Сейчас хотят искус 160, 13, женщина с попугаем, 1827, Лионский музей, 14, Маргарита за прялкой, литография 1827, ства, свободного от предвзятой условности. Пресловутое неправдоподобие никого не оскорбляло, но что страшно оскорбляет, так это смесь правдоподобия, доведенного до крайнего предела и недопустимого в искусстве, с характерами, чувствами и положениями, самыми невероятными и лживыми, какие имеются в их произведениях. Почему не утверждают, что рисунок или гравюра ничего не изображает в силу того, что в них отсутствует цвет? Если бы эти люди были скульпторами, они принялись бы раскрашивать статуи, заставляли бы их двигаться при помощи рычагов и считали бы, что сильно приблизились к правде. Приходил Баруали. Он хочет купить льва и человека именно 27 потому, что я не могу продать ему это. Ему хотелось бы что? Нибудь в этом роде. Я проводил его до дому, направляясь в полдень. Там я вторично слегка позавтракал и вернулся к 2 часам. В последний раз смотрел портрет Жозефины, сделанный Прюденом. Восхитительный, восхитительный гений. Эта грудь, с ее неправильностями, эти руки, эта голова, это платье, усеянное маленькими золотыми точками, все это божественно. Гризель очень заметна и проступает почти всюду. Сегодня утром приходил Карье. Он много рассказывал мне о Прюдане. Он гораздо больше любит Гро, чем Давида. Вечером получил письмо от Гажемайла 111. Он просит продать ему мою ладью. Не здоровилась с утра. Вышел около часу, чтобы повидать 28 г. Тьера. Его не было дома или он не принимал. Около 3 часов Гажемайла со своим польским князем. Затем г. Гилейс, который просит у меня Христа или ладью. Войдя ко мне в мастерскую, он стал просить отдать ему положение во гроб, и мы сошлись на 2000 франков без рамы. Одолжил Виеру революцию Мишле. Он мне вернул чор, 29-ву лужу. Утром были Гедуэн и Лёля. Они едут в Африку. Морни и Виер днем. Они снова встретились. Пробую работать, но каждый раз испытываю внутреннее 30 раздражения. Надо запастись терпением. Апрель, Н. Заказ 619-161. Около 3 часов был у Гэжи Дельсер. Нашел ее сильно изменившейся. Выехал вместе с ней. Она оставила меня у Сути, где я хотел посмотреть картину Сусанна, приписываемую Рубенсу. Оказалось, что это Иордане, один из наиболее характерных и притом великолепный. Там есть и несколько современных картин, имеющих плачевный вид рядом с этим фламандцем. Самое печальное в этих несчастных полотнах – это полное отсутствие характерности. В каждом из них угадываешь ту характерность, какую пытались ему придать, но ни в одном нет настоящей. Исключение надо сделать только для Алле и Руссо, которая во многом является превосходной вещью. Низ великолепен. Верхняя часть сильно потемнела, вероятно, вследствие каких-то изменений красок. Картина лупится чешуйками. Есть картина Катра, совершенно плачевная. Голова какого-то смеющегося султана, произведение глупейшего из людей, и, по-видимому, автор в самом деле таков. Зачем он избрал профессию, в которой его ум совершенно бесполезен? Картина Иорданса, шедевр подражания, но подражание свободного и широко понятого в смысле живописи. Вот человек, который действительно великолепно делает то, на что он способен. Какое разнообразие композиций, но полное отсутствие идеальности шокирует. несмотря на все совершенства живописи. Голова женщины по чертам и по выражению своей вульгарностью превосходит все, что можно только вообразить. Каким образом он не чувствовал потребности передать поэтическую сторону сюжета еще чем-нибудь, кроме изумительных цветовых контрастов, делающих из картины шедевр? Грубость этих стариков, целомудренный испуг честной женщины, ее изящные формы, которые должны были бы быть недоступными людскому взору, все это было бы, конечно, у Прюдона, у Лисюира, у Рафаэля. Здесь же она как будто и согласна во всем с ними, а в действительности в них только и есть одухотворенного, что изумительный колорит голов, рук и одежд. Эта живопись – наиболее разительное доказательство того, что невозможно в каком-то высшем смысле слить воедино правдивость рисунка и колорита с величавостью, с поэзией, с очарованием. Сначала я был подавлен силой и мастерством этой живописи и почувствовал, что для меня равно недоступно и писать с такой силой и отличаться такой бедностью воображения. Я жаден на краску, я чувствую в ней такую же потребность, но краска у меня преследует совсем другую цель. Таким образом, я примирился с самим собой, испытав сначала впечатление некоего изумительного свойства, в котором мне отказано. Эта уверенность, эта точность отстоят от меня на тысячу лье, или, вернее, я от них. Эта живопись не захватила меня, как другие прекрасные вещи. Рубенс взволновал бы меня сильнее. Но какая разница между этими двумя людьми? Рубенс сквозь свои резкие краски и набухшие формы пробивается к идеалу и к одному из наиболее мощных. Сила, неистовство, блеск освобождают его от обязанности быть грациозным и очаровательным. Был уж около полудня, мы сделали прогулку в Булонский 1 мая лес после очаровательно проведенного утра. Я еще не в силах работать. 2 мая Мартен, мой давний ученик, совершенцей дурак, возвратился из Италии, набитый доверху всем, что видел, и вследствие этого стал еще глупее, чем прежде. Бессмысленный день без работы и полная пустота. После обеда пошел к Пьерри по самой холодной погоде. Вернулся довольно поздно и пешком, чего не следовало делать, так как я устал. Утром был в плане. Я обещал ему этюд за ту мансарду, которую он пишет сейчас. Оставался в постели до 11 часов. Приходил Гренье, 5 мая, чтобы купить у меня кораблекрушение, но уже слишком поздно. Он хотел увезти его к себе в деревню, в уединение, чтобы там любоваться им. Затем Дюфай. Я поступаю неправильно, высказываясь так откровенно перед людьми, которые не являются моими друзьями. Далее, доктор Ложье. Говорил я с ним о моей грыже. Он советует носить особый бандаж. Вижу, по его словам, что все мои недомогания заложены в моей конституции и что надо сжиться с ними. Обнаженная стоящая женщина. Смерть готовится схватить ее. Причесывающаяся женщина. Смерть стоит с граблями наготове. 4 мая. Мая. Адам и Ева. Когда они намереваются вкусить плод, сзади страдания и смерть. Может быть, их лучше поместить на ветвях рокового дерева, готовыми обрушиться на человечество. Ужаки. Маленький фавн, размер около фута, греческая Венера, в 3 фута. Барельеф. Битва Геракла и Аполлона. Минерва со змеей, барельеф. Днем выходил. Пошел посмотреть рисунок Лакруа у Абри. Вернулся домой по бульвару. Вечером пошел к Леблану. Он уходил. Устал от этих двух прогулок. Плохое состояние в середине дня, напоминающее лихорадку. Мне кажется, это повторяется как будто в одни и те же часы, как в начале. Я заснул около 2-3 часов, и лихорадочное состояние совершенно прошло. Утром был Абри, торговец картинами. То, что я видел у него вчера, весьма печально для будущего нашей школы. Буша и Ван Лоа, вот великие люди, на которых устремлены взоры художников и по следам которых они идут. Но у тех людей дурной вкус сочетался с знанием. У сегодняшних же пигмеев, точнее сказать насекомых, нет ни чувства, ни малейшего знания. Теперь высшей целью является бессмысленная ловкость руки. Же, пришла за мной в 17:30, я пообедал у нее. Хороший и приятный вечер. Оставался в постели до 10:30. Виа застал меня в таком виде. Я был рад повидаться с ним. Мы говорили об ужасных тревогах жизни. Внешне каждый бодрится, но вместе с тем каждый истерзан. На днях Виа встретил Коли, который делает вид, что очень рад его видеть и поболтать с ним, но затем быстро прощается и говорит с подавленным видом: «Надо идти домой». Почему и как могло бы быть иначе? Это приводит нас к выводу, что надо заняться чем-либо, чтобы легче переносить несчастье. Он подметил, что старики не так сильно ощущают эту потребность. Он указывает на Барбье, отца своей жены, и на Г. Рабелла. Эти люди очень мало читают. Они живут своими воспоминаниями и не поддаются скуке. Он мне напомнил об отеле, который с виду столь же постарел, как и они, но никогда не жаловался на тяжесть лет. Вечером был в Нотр-Дам-де-Лорет, слушал музыку. Затем у Леблана, у него был Гарсия. Он спел мне замечательный отрывок из жертвоприношения Авраама Чеморозы, ГЖ 164. Леблан также спела кое-что и доставила мне большое удовольствие. У меня в ушах все звучат аккорды Чеморозы. Какой разнообразный, гибкий и изящный гений. Несомненно, он более драматичен, чем Моцарт. Увиа около часу оставался в его мастерской до половины 6 мая 6-го. Смотрел анатомию. Из этих фрагментов Шеде и его гравюр с анатомических студий Гамелина, тулузского художника 1779 года, можно кое-что извлечь. Я даже набросал лежащего пустынника, которому ворон приносит хлеба. Сюжеты. Смерть, парящая над полем битвы. Скелеты. Смерть в своей пещере, внимающая звуком труп страшного суда. С удовольствием провел там время. Дружба, будь она мала или велика, все же всегда хороша. Получил письмо от Гэжи Санд. Бедный друг, она пишет 7 мая мне самое любезное письмо, а между тем на сердце у нее тяжело. Ходил смотреть статую Клизинжи. Увы, я думаю, что планш 112 прав. Это нечто вроде дагерротипа в скульптуре, если не считать весьма ловкой обработки мрамора. Это доказывается тем, что все остальное крайне слабо. Никакой пропорции Т, Д. Недостаток понимания линий во всей фигуре. Откуда ни смотри, не видишь ее целиком. Очень удачно осмотрел салон, не встретив ни одного знакомого. Картина Кутюра понравилась мне. Это человек очень законченный в своем роде. Он, думается мне, никогда не сумеет приобрести того, чего ему не хватает, но зато он вполне владеет тем, что знает. Его женский портрет мне понравился. Я смотрел на свои картины без большого недовольства, особенно на еврейских музыкантов и на ладью. Христос также показался мне не слишком плохим. Вечером оставался у себя, усталый, но здоровый. Обедал у Гэжи Фаржи. Днем опять взялся за положение 8 мая в гроб. У Гэжи Марлиани вечером. Она сообщила мне о болезни 9 мая Шопена. Бедняжка, он болен уже 8 дней, и очень серьезно. Сейчас ему немного лучше. Де Арпентини возобновил свои нападки на Клизинжи. Мы вместе прошли часть дороги. 165. 10 мая 11 мая 12 мая Шамрази. Понедельник, 22 мая утром был у Шопена, но не был принят. Вечером работал над Христом и над фигурой первого плана. Вечером пришел Лобби. Утром был Лиссер. Около 11 часов у Шопена. У себя застал Ругинда с папками, которые я просмотрел с удовольствием, но еще больше с усталостью. Морни также присутствовал при этом. Он просит сделать для него небольшую картину на сюжет сцены, последовавшей за битвой у Кутра. Генрих 4 в доме и т. д. Обедал с Ш. Она проводила меня около 9 часов к Шопену. Я оставался там за полночь. Там была Эмль Розьер и ее друг Эрба. Видел Г. Буэлла из Блуа. Он приходил с настойчивой просьбой продать моих евреев из салона одному любителю из своих земляков. Немного поздно. Мне надо было сделать еще 1000 вещей до отъезда в Шамрази. Плохая погода и лень заставили меня все откладывать. Увы, только около 3 часов я пишу ответ Гэжи Санд. До этого часа читал мушкетеров, очень забавлявших меня. ГНЛ, Минар. Уведомить его об окончании росписи в палате депутатов. Утром, сидя в лесу, думал о прелестных аллегориях эпохи средних веков и Ренессанса, о всех этих небесных селениях, блаженных полях, полных сияния, оживленных легкими фигурами, и т. д. Не отражается ли в них общее умонастроение эпох? Это наблюдается также и в те злосчастные времена, когда враждебные силы слишком тяжело ложатся на людей и подавляют порывы воображения. Природа, которая в те эпохи не была еще подчинена гению человека, усугубляя материальные заботы, делала жизнь более суровой, что заставляло с удвоенной силой мечтать о неизведанном блаженстве. Потому-то желание в те времена, как и всегда, вносила поэзию в существование несчастных смертных, обреченных пренебрегать тем, чем обладают. В наше время наблюдается обратное. Нас пытаются занять исключительно зрелищем нашего собственного ничтожества, от созерцания которого мы должны были бы спешить отвернуться. Протестантизм в первую очередь способствовал этой перемене. При нем опустили небо и церкви. Народы положительного склада восприняли его с жаром. 166. Я не знаю, видел ли когда-нибудь мир что-нибудь подобное этому зрелищу эгоизма, заменившего все добродетели, которые рассматривались как устой общества. Вечером вернулся из Шамрази, где был с четверга, 13 го. Уж утром, страшная жара, вечером, совершенно истом, 23 мая Ленный, остался дома, вновь принялся за Христа, обедал уж, 25 мая работал с жаром, хотя и урывками, над алжирскими 26 мая женщинами, набросал композицию, интерьер вороне, с фигурами, женщина, моющая ноги, пейзаж в Танжере, вечером у Пьерри, говорили об отъезде его сына, утром был Ве, он сильно изменился, получил через Гена Лабелла от князя Тышкевича 500 франков за тонущую лодку, днем был Шопен, он снова уезжает в пятницу в Билли де Авре, с удовольствием работал над алжирскими женщинами, 27 мая писал женщину на переднем плане, обедал у Шабрии из Пуан, со 113, Маростом, Руае, Давидом и Виером. Хороший день, приятный вечер, все время интересный разговор. Вот настоящий человек, гениальность, остроумие, тонкость, простота, ум, ясность, все, что так редко встречается. Он обожает Вольтера, это понятно, у него на все здравый взгляд. Обедал с Виером у Г. Жифаржи, утром был планис Г. Мар, 5 июня Тинсом, чтобы сделать дагерротип с Клеопатры. Маленькая удача, небольшая книга для набросков, с нестирающимся Коран, 6 июня Дашем, Урикуа, на улице Августинцев, Адольф Каба, мастерская надгробий, улица Ла-Ракет, 106, 7 июня был на кладбище Пёр-Лашез с Женни 114, чтобы прибрать могилы и посмотреть работу Давида. С этого дня условился садовником относительно ухода за могилой моей матери Идр, 20 франков в год. Договорился с ним также относительно чистки плиты и надписи на ней. Варкалье, Кове, Нильсон, Шеффер, Дельсер, 8 июня 167, 9 июня у большинства людей ум остается запущенной почвой почти в течение всей жизни. Поэтому вполне позволительно, глядя на множество глупых или посредственных людей, которые не столько живут, сколько прозябают, удивляться тому, что Бог дал этим созданиям разум, способность воображать, сравнивать и комбинировать и т, д, и что все это приносит так мало плодов. Лень, невежество, положение, в какое ставит их случай, превращает почти всех людей в пассивные орудия обстоятельств. Мы никогда не знаем, чего можем добиться от самих себя. Лень, конечно, наибольшая помеха к развитию наших способностей. Изречение «познай самого себя» навсегда останется основной аксиомой всякого общества, где каждый стал бы точно выполнять свою роль и осуществлял бы ее во всем объеме. 13 июня манекен за 350 франков у Лефран, улица Фур-Сен-Жермен, обедал с Виа и Пьерри, у Виа около 3 часов, затем исправлял доску гравюры арабы из Арана. 14 июня работала палате, начал группу варваров переднего плана 16 июня в Нелье, вернулся с Лоран-Жаном. Подобная манера письма, придающая стилю интимную или циничную непринужденность разговора, стиль Мишле, вольные словечки и т. д., должна подлежать осуждению со многих точек зрения, так как она обнаруживает в авторе, который пользуется ею, не только претенциозность, но и бессилие. Он стремится превзойти других авторов смелостью своих выражений, пестротой своих красок, необычайными оборотами своих фраз. А почему бы лучше не доказывать свою силу принятием всех условностей, преодолевая мастерски все трудности, связанные с искусством писателя? Только в согласовании индивидуальных качеств с общими законами добра и красоты проявляется подлинная оригинальность. Лерменье, о Мишле и Ламартине, Ревю де Демонт, 15 июня 1847 года. 17 июня обедал у Леблана с Галеви 116, Адамом, Дюпаншилем, Гарсия, Гуаской т. д. Галеви пригласил меня в среду к себе. 20 июня у Буассара. Опять была музыка. Раббирехт запоздал, поэтому сперва было трио Бетховена, затем все оставшееся время – Моцарт. Он показался мне более 168, разнообразным, более великим, более неисчерпаемым, чем когда-либо. Рассматривая картину Буассара, изображающую Христа, я обратил внимание на Диссу де Порте 116 в его мастерской. Эта живопись, хотя и посредственная, служит прекрасным уроком, который я в ту же минуту усвоил, а именно, правило, согласно которому предмет, даже очень светлый, кажется почти всегда коричневым на фоне еще более темного коричневого. Следовало бы ввиду этого сделать с них эскиз. С некоторого времени я прекрасно чувствую себя и часто хожу в палату. Сегодня, приблизительно в обеденный час, был Гржимайло. 25 он высказал о моей живописи несколько понравившихся мне мыслей. Так идея поражает его всегда сильнее условности живописи. Затем в то время, как во всех картинах всегда есть нечто смешное, обусловленное модой ПР, в моих работах он этого никогда не чувствует. Действительно ли он прав, можно ли сделать отсюда вывод, что чем меньше в произведениях того скороприходящего элемента, который чаще всего способствует успеху у современников, тем больше заложено в них долговечности и значения. Развить это. Работал в палате. Написал «Двух всадников». Днем «Уроб», 27 Берихта, а вечером обед с Леблоном, Гарсия, Гуаска, Ранкани. Обедал у Пьера Риссулье, которого я не видел по крайней 28 мере год. Рад был повидаться с ним. Академия моральных и политических наук объявляет конкурс на следующую тему. Исследовать, какое влияние оказывают прогресс и стремление к материальному благосостоянию на нравственность народа. Премия 1500 франков. Работал в палате. Обедал у себя с Сулье, Ве, Пирре. 29 приятный вечер. Несколько привел в порядок свои наброски сегодня и вчера вечером. Снова почувствовал влечение к аллегории славы Уга, Линайте, Д. Днем был Сен-Марсель. Днем приходил Трикити. В понедельник мы должны быть с нолью герцога Монпансье. Гэжа Фаржи зашла за мной около половины пятого, чтобы отправиться в Монса. Мы гуляли после обеда по Елисейским июня 1 г. 9, нолям. Видели на набережной пансион, где она училась, и дом Резинер. Он еще полон каменщиков. А июня утром в палате. Музыка у Шопена в 3 часа. Он был божествен. Сперва Маншон и другие сыграли ему его трио, затем он сам исполнил его подлинной рукой мастера. Гржимайло заставил нас отобедать с его знакомой дамочкой, уезжающей на воды в Абон. Июль работал над положением в Агроб. В Пассе около 3,5 часов. Гэжа Дельсер уезжает в понедельник в Пламбьер. Я виделся с ней в Винсенне, на вечере у принца, 2-3 дня назад. Возвращаясь из Пассе, встретил молодого Шеффера, который подшутил надо мной из-за розы, бывшей у меня в руке. До июля днем заходил кузен Делакруа. Рад был повидаться с ним. Он проведет здесь дней 8. Пока он был у меня, зашел Шопен. Писал Магдалину на упомянутой выше картине. Припомнить простой эффект головы. В подмалевке она была сделана серым, глухим тоном. Я не мог решить, затенить ли ее еще глубже или написать ее более светлыми мазками. Я слегка усилил эти последние на всей массе, а затем было достаточно окрасить теплыми тонами и рефлексами всю теневую сторону. И, несмотря на то, что свет и тень были даны почти в одних и тех же валерах, холодных тонов одного и теплых тонов другой оказалось достаточно, чтобы сделать все в целом более выразительным. На следующий день мы с Ве говорили о том, что нужно очень немногое, чтобы достигнуть этим способом эффекта. Особенно в плеере подобный эффект наиболее применим. Паоло Веронезе обязан ему большей частью своей изумительной простоты. Один прием, который Ве рассматривает как наиболее плодотворный и применимый, состоит в том, чтобы выделять более темные предметы на фоне того, что находится сзади них, при помощи массы предмета уже в первой фазе живописи, где локальный тон взят за основу. Применение этого способа для меня не совсем ясно. Подумать об этом. Простота у Веронезе обусловлена также отсутствием деталей, что позволяет ему с самого начала установить локальный тон. Клеевые краски поневоле привели его к этой простоте. 170. Простота драпировок в чрезвычайной степени приводит к тому же и все остальное. Сильный контур, которым Юн в нужных случаях обводит свои фигуры, еще уси, у, ливает впечатление простоты его контрастов света и те, уни, завершая и повышая впечатление от всего целого, Паоло Веронезе не обнаруживает, как, например, ти, у, циан, непременного желания сделать из каждой картины шедевр. Это умение не делать чересчур много в каждом случае. Это видимая беспечность в отношении деталей, цеющая такую простоту, проистекают из привычки к декоративной живописи. Этот род искусства приучает жировать многими частностями. Указанный принцип относительно малой разницы в валерах теней по отношению к светлым местам надо применять в особенности, когда изображаешь молодую особу. Надо заметить, что чем моложе модель, тем больше прозрачность кожи дает тот эффект. Отметить, насколько так называемая цивилизация притуп, Н. Июля Лиит естественные чувства. Гектор говорит Аяксу, книга 7, заканчивая битву, ночь уже спустилась, и мы все должны быть послушны ночи, кладущей предел трудам людей. День моего отъезда в Шамразе, где я проведу более 20 июля недель. В это же утро, или накануне, получил письмо от Гэжи Санд, в котором она сообщает мне о ссоре с дочерью. Шопен заходил утром, когда я завтракал, возвратясь из музея, где я получил заказ на копию Кардегарди. Он говорил со мной о полученном им письме, но он уже читал мне его целиком после моего возвращения. Надо сознаться, оно жестоко. Необузданные страсти, долго сдерживаемое нетерпение, все обнаруживается в нем, и в виде контраста, который был бы забавным, если бы дело шло не о таком печальном событии. Автор время от времени ведет себя по бабье и раздражается тирадами, словно заимствованными из романа или какого-нибудь философского поучения. Отъезд в Шамразе, а утром в Лувре у Г. К., который заказал мне копию Скардегарди. За время моего пребывания там писал Эляру, С.В., Себастьяна и арабов, играющих в шахматы. Виер застал меня как-то перед обедом, мы приятно провели еним послеобеденное время. 171. 30 июля, 12 августа, 28 августа, 29 августа, 30 августа, 31 августа и сентября, 2 сентября, 6 сентября приезжал в этот день в Париж и снова уехал вечером. Видел в министерстве СВ Анну Резинера. Работал в палате. Морни заходил туда ко мне. Я пригласил его обедать на завтра. После того, как он ушел, пришел Ве, я взял его с собой обедать. Переписал голову Христа. Морни и Перрон пришли пообедать со мной. Работал в палате. Вечером дома. Работал над копией Кардегарди. Принялся за Делию и за старый этюд Медеи, который совершенно переработал. Обедал у Гэжи Фаржи. Возвращался вечером по улице Усси, от площади Виктуар. Я писал Виеру по поводу лондонских расстояний. Считать приходится километрами. Уже одно несоответствие между огромностью пространства, населяемого этими людьми, и естественной ограниченностью человеческих пропорций заставляет меня объявить их врагами истинной цивилизации, сближающей людей, врагами той оттической цивилизации, которая давала Парфенону размеры одного из наших домов и вмещала огромное количество ума, жизни, силы и величия в узкие пределы объема, вызывающего улыбку нашего варварства, которому тесно в огромных пространствах наших государств. Работал в палате, работал в палате. Мне кажется, что я так и не справлюсь с этим Атилой и его конем. Возвращался в омнибусе с двумя монахинями. Их одеяние, среди общей распущенности и отрицания всяких моральных основ, внушает почтение. Мне нравится вид этой одежды, обязывающей по крайней мере того, кто ее носит, к абсолютному, хотя бы по видимости, уважению к добродетелям, самоотречению, уважению к самому себе и к другим. Днем был Морни. У меня не хватило мужества пойти куда-нибудь вечером, и я рано лег. Днем работал над освежением маленького эскиза «Скорбящая Богоматерь», сделанного когда-то для Гэжи Ран. Вечером 172. У Гэжи Марлиани. Бедный Энрико очень плох. Там была милая женщина, Гэжа де Баррер, судившая умно обо всем и притом без всякого педантизма. Леру 117 несомненно нашел заветное слово, если не самый способ, как спасти человечество и вытащить его из грязи. «Человек свободен», повторяет он вслед за Руссо. Никогда еще никто не провозглашал подобной бессмыслицы, каким бы философом при этом он ни был. Вот исходные точки философии этих господ. Существует ли в природе существо более рабское, чем человек? Потребности, слабости, все ставят его в зависимость от сил природы и от себе подобных. И если бы дело шло только о внешних обстоятельствах, страсти, живущие в нем, являются наиболее страшными тиранами, с которыми ему приходится бороться. При этом надо прибавить, что противостоять им, значит противиться своей собственной природе. В Версале. Снова схватил там лихорадку. Вышел из дому, чтобы повидать Гэжу Марлиани, и почти уже дошел до нее, но усталость заставила меня нанять карету и вернуться к себе. Сегодня утром был Г. Лоране, он мне очень хвалил Мендельсона. Живопись – самое трудное и самое трудоемкое ремесло. Для него необходима эрудиция как композитору, но также и блеск исполнения как скрипачу. Среди художников я различаю прозаиков и поэтов. Рифма, размер, отделка, необходимые в стихе и придающие ему такую силу, являются подобием той скрытой симметрии, того внутреннего ритма, искусного и вместе с тем бессознательного, которым обусловлены сближение и расхождение линий, цветовых пятен, соответствие цветов и т.д. Это положение нетрудно доказать, однако нужна более тонкая чувствительность, более деятельная восприимчивость, чтобы заметить ошибку, несоответствие или дисгармонию линий или красок, чем для того, чтобы обнаружить неточность рифмы или неловко, а то и неверно, построенный стих. Но красота стиха вовсе не заключается в точном следовании правилам, отступление от которых бросается в глаза даже самым 13 сентября, 17 сентября, 18 сентября, 19 сентября, 173, 22 сентября, 25 сентября, 26 сентября, 2 октября, а октября несведущим. Красота стиха состоит в тысяче созвучий и вскрытых условностях, которые составляют силу поэзии и действуют на воображение. Точно так же и в живописи счастливый выбор, формы их хорошо понятые соотношения действуют на воображение. Фермопилы Давида 118, это проза мощная и мужественная. Пустин будет мысль почти всегда одним средством, более или менее выразительной пантомимой своих фигур. В его пейзажах гораздо больше слаженности. Но чаще всего у него, как и у всех художников, которых я называю прозаиками, к сочетанию тонов, расположение композиционных линий являются как будто делом случая. Поэтическая или экспрессивная идея не захватывает вас с первого взгляда. Сегодня сделал прогулку в церковь Сен-Дени. До этого смотрел группу Пюже. Морские нимфы, выпрягающие коней из колесницы солнца. Г.Н. Курно говорил мне, что в Алжире он видел человека, который вырезал куски кожи или ткани, глядя на букет цветов, служивший ему образцом. По всей вероятности, той гармонии цветов, какую они умеют вносить в свои изделия, они учатся только у природы. Восточные народы всегда отличались большим вкусом. Греки и римляне, судя по тому, что уцелело от их живописи, видимо, не обладали этим в той же мере. Была Эмиль Розье. Затем Шопен одолжил Сулье маленький эскиз с Рубенса из цикла жизни Марии Медичи «Мир, придающий оружие сожжению». На первом плане чудовища, в глубине королева, вступающая в храм Януса. Одолжил Виа номер ревю со статьей Готье о Типфере. Виа заходил ко мне. Разговор о том, как писать фигуру Италии. Впервые с 12 сентября снова принялся за работу. Я доволен эффектом этой фигуры, к целый день был занят мыслями и проектами, связанными с ней. Я в несколько минут написал маленькую фигуру пронзенного стрелой и упавшего ничком человека. Именно так следовало бы писать картины и эскизы, которые сохраняли бы свободу и смелость наброска. Маленькие картины нервируют меня, они мне надоедают. Точно так же и станковые 174.